Привет! Это подкаст «Экспекта Патроном», в котором мы разговариваем о детских книжках и ищем в них ответы на разные сложные жизненные вопросы, потому что считаем, что книга может стать вашим патронусом и утешить в самые трудные минуты. И этот выпуск мы делаем с замечательным книжным магазином, который находится в Санкт-Петербурге и называется «Подписные издания». Я ведущая этого подкаста Аня Шур. А со мной в студии... Вы могли бы подумать, что Аня красильщик, но... охрипла, например. Но нет, на самом деле меня зовут Саша Борзенко. Привет. Да, у нас сегодня вот такой необычный выпуск. И вместо Ани красильщик его ведет Саша. Во-первых, Саша... супер подкастер. Он ведет подкаст «Сперва роди на Медузе». Он сделал подкаст «Перемотка на Арзамасе и на Медузе». Еще у Саши много детей. Просто бешеное количество. Да. Еще Саша любит детские книжки. Да, я ужасный фанат детских книжек, страшный фанат подкаста «Экспекта Патроном». И все просто слилось воедино наконец-то. И мои дети, которых... кто-то может знать по подкасту «Первороди». Они тоже фанаты «Экспекта Патроном». И надо честно признаться, что многие книжки мы просто берем оттуда и читаем. Конечно, мы бы не позвали человека, который не любит подкаст «Экспекта Патроном». Да. В общем, видимо, я должен сказать, почему Ани здесь нет. С ней все в порядке. Дело в том, что Аня не только супер ведущая подкаста «Экспекта Патроном», но и детский писатель. А дело в том, что когда ты что-то делаешь, наверное, довольно сложно это обсуждать. То есть мне кажется, что у писателя, у автора книжки и у читателей немножко разные взгляды. Да. Ну, наверное, пора сказать, как называется книжка. Эта книжка называется «Давай поедем в Уналашку». И вообще-то это Анина вторая книжка. Первая называется «Три четверти», и она для детей постарше, она тоже очень клевая. Там про школу, и, в общем, довольно грустная там история происходит, да. Вот, а эта книжка, она очень... она очень крутая, скажем она так. Она очень крутая, вот, но она еще теперь очень... теперь вы понимаете, почему Ани Красильщик здесь нет. Представьте, Ани Красильщик здесь бы сидела и говорила, да, я написал по-настоящему крутую книжку. А я могу спокойно это сказать, как независимый почти человек. Мне ужасно понравилась эта книжка, и детям очень понравилось. И это был такой кайф. Мы сидели летом в самоизоляции, в карантине. Я читал детям вслух, и дети просто хохотали в голос. Она, правда... ужасно смешная. Когда незадолго до записи этого подкаста я строго сказал детям, что мы не будем читать новую книжку, а мне нужно перечитывать «Уналашку», и поэтому я им буду снова вслух читать «Уналашку», то вообще книжка официально называется «Давай поедем в Уналашку», но мы уже на жаргоне ее называем коротко «Уналашка». В общем, дети страшно обрадовались и хохотали всем тем же шуткам, что уже знали, что уже слышали. А вообще это не просто смешно, но это еще и детектив. В каком-то смысле такое настоящее расследование, и там есть тайна. Да, и, собственно, вопрос, который мы сегодня будем обсуждать и который важен для этой книжки, это вопрос, что делать, если в моей семье есть тайна. Особенной фанаткой книжки оказалась моя младшая дочь Маня. Она все время допекала меня, вот когда же мы будем читать, когда мы будем читать. И ей так понравилась книжка, что она даже спросила, попросила спросить у Ани, выйдет ли фильм. Это высшая стадия признания, потому что это когда тебе мало книжки, ты уже понимаешь, что как бы все, ты уже знаешь, но... еще что-то нужно. Вот, может, фильм выйдет. И, в общем, я попросил Маню коротко рассказать, что же ей так в душу-то запало. Ну, мне понравилось то, что там такой сюжет интересный, типа расследование про кто был папой мамы Морковкина. Вот. Мне там нравится персонаж девица, но очень смешная. Вот. Еще мне нравится там, что типа, там попадаются настоящие какие-то вещи из жизни, типа Crazy Falls, жизнь домашних животных и все такое. Вот. Да, вот Маня говорит про Gravity Falls, и это вообще очень важная черта этой книжки, почему, мне кажется, она детям так, что называется, зашла. Потому что книжка абсолютно про современность. Книжка, в книжке попадаются все время то Gravity Falls, Википедия, Инстаграм, Майнкрафт, главный герой, про которого мы расскажем чуть позже, там иногда зарубается в Майнкрафт. Многие ситуации очень знакомые. Например, когда родители тебя все время фотографируют для Инстаграма. Да, главного героя Марка, ему 9 лет, где-то в середине книжки ему исполняется 10, и он с самого рождения объект, значит, бесконечного фотографирования мамы, бабушки. Его это страшно бесит. Значит, у него есть папа, которого не фотографирует. Еще у папы есть девушка, которую зовут Девица. Ну, на самом деле зовут Юля, но мама Марковкина называет папину девушку девицей. А еще у него есть любимый заяц Вильгельм плюшевый и кошка настоящая. Да, в общем, и чтобы вы чуть-чуть представляли себе пространство, Марк живет вдвоем с мамой, а не часто... И кошкой. И кошкой, да. Самое важное, кошка пишется с большой буквы. Честно говоря, когда я читал про кошку, мне было стыдно немного. Дело в том, что я подозреваю, что на Анин... Аня Красильщик, творческий замысел, немножко повлияла ее реальная история с кошкой. Она очень грустная. Дело в том, что наша кошка Тяпа, которая живет у нас в семье, мама котенка, которого мы когда-то отдали в семью Ани Красильщик. И этот котенок, кошка, постоянно писала на все простыни и так далее. И Аня была, по-моему, зла не только на нашу кошку, но и на нас. Этого нельзя исключать. Я бы точно была зла, если бы кто-нибудь писал мне в кровать. Но, в общем, кошка Марка в кровать не писает, но они с мамой друг на друга шипят. И мы довольно быстро узнаем, чего у Марка нет. Точнее, кого. У его папы есть родители, они живут в каком-то другом городе. У него есть бабушка, но у него нет дедушки. Дедушки по маминой линии, да. Да. И в какой-то момент этот факт начинает Марка довольно сильно беспокоить. Вот я прочту цитату. «Бабушка живет одна, а дедушки у меня нет. Однажды я спросил у мамы, куда подевался ее папа. Мама пожала плечами. Когда я была маленькая, я задавала бабушке этот вопрос миллион раз. И что она говорила? Что у меня нет папы и что так бывает. Действительно, у нас в классе было много детей, которых воспитывали мамы. И ты не пыталась его искать? Думаю, если бы он хотел, сам бы меня нашел». А может, он умер? Может, и так. А может, он знаменитый музыкант? Почему бы и нет? А вдруг это Фредди Меркьюри? А может, Элтон Джон? Марковкин, не говори ерунды. Это может быть кто угодно, но сейчас мне уже неинтересно об этом думать. Я пожал плечами. Как это неинтересно? Да, в общем, с самого начала повисает такая пелена непонятная, тайна. Кто же, где же, куда же делся дедушка? Ну, потому что бывает, что, например, дедушка умер. Это грустная, но понятная история. Бывает, что когда-то дедушка там развелся с бабушкой и куда-нибудь уехал. Это тоже обычная совершенно история. А здесь все вопросы Марка, также известного как Марковкин, встречают какую-то странную реакцию или такое полное отрицание, а в случае с бабушкой, ну, даже... Я бы так сказал, бабушка реагирует болезненно. Марковкин, мухи отдельно, котлеты отдельно. Мама тебя очень любит, но ей все-таки нужен не только сын, но и муж. По-моему, ей куда больше пригодился бы папа. Скажи это своему отцу. Вообще-то я имел в виду ее папу. У нее нет папы, нет и никогда не было. Вот и все. Ее папа — я. И мама тоже. Доедай грешневую кашу. Вдруг рассердилась бабушка и дрожащей рукой достала бутылку рижского бальзама. Да, ну то есть как бы вроде бы и мама, и бабушка как-то эту тему для себя закрыли, но Марковкин не сдается. И? Однажды. Он приходит к бабушке, он качается на стуле, и вот он видит бабушкину фотографию, которую он видел вообще-то много раз. Там бабушка молодая, красивая, сидит Он от скуки начинает смотреть на эту фотографию в лупу и видит... Он видит одну очень любопытную деталь, которую, наверное, никто другой, кроме Марка, и не видел. Там отражается фотограф, который снимает бабушку. И он даже видит какие-то детали там, что типа какая-то у него рубашка и что-то. В общем, понятно, что это фотограф дяденька. Да. И тут Марк думает: о! В общем, он, у него явно сразу появляется подозрение, что кто бы мог фотографировать молодую красивую бабушку, как не дедушка. И, в общем, с этих пор Марковкин начинает свое расследование. И я должен сказать, что вообще вот когда я читал книжку, то Марковкин меня очень-очень восхищал. Потому что, мне кажется, это очень здорово, когда человек может взять одну деталь и расследовать тайну по такой детали. Он как настоящий Шерлок Холмс. Подожди, но ты же вот делал что-то похожее. Ты же тоже как-то исследовал историю своей семьи. Ну, по-моему, не из-за тайны, а просто то, что тебе было как-то интересно. Ну, скажем так, для меня это было все равно как тайна. Я это расследовал именно как тайну. Но просто никто не собирался от меня ничего скрывать. Да, и никто не говорил: нет, этого никогда не было, пожалуйста, забудь. Наоборот, все приветствовали. Да, я исследовал историю своей семьи, на самом деле своих родственников по маминой линии. Мы с семьей переехали в Латвию, в Ригу. Я обнаружил, что оказалось в Риге, который казался мне совершенно таким городом более-менее незнакомым и новым, оказалось, что мои предки там жили. И мне стало интересно, кем они были, где они жили, что с ними произошло, куда они делись потом, почему я родился в Москве, если они жили в Риге и так далее. И когда я начал это расследование, я понял, что внимание к деталям — это самое важное. И у меня тоже некоторые части, скажем так, этого расследования начались с фотографий. В нашем семейном архиве были старые фотографии. Наверное, у многих есть такие семейные архивы, какой-нибудь там ящик или тумбочка, где... Да-да, или еще такие бывают большие-большие альбомы, и в них эти желтые фотографии. Да, я как-то знал, что эти фотографии есть, смотрел, ну, интересно, да. А вдруг они обрели для меня смысл. В общем, там был один мальчик, такая фотография, он стоит в гимназической форме и туго подпоясан ремнем. И мне помогла одна надпись. У него на бляхе были две буквы «НГ». Новый год. Ну, конечно, очевидно. Он был официальным помощником Деда Мороза. Нет, на самом деле «НГ» — это не Новый год. «НГ», как выяснилось, я заподозрил, что это название какого-то учебного заведения. Ну, потому что мальчик маленький, явно в форме. Ну, что значит «Г»? Это, наверное, гимназия. Я, в общем, стал как-то сопоставлять все с тем, что я знал до этого, и понял, что, видимо, это означает Николаевская гимназия, которая находилась в городе Лиепая, где, собственно говоря, и жила та семья. И, в общем, нужно понимать, да, что если ты расследуешь историю своей семьи, историю людей, которые жили когда-то там, то любая деталь, например, где человек учился, может стать ключом к совершенно огромному новому горизонту. Например, вот ты узнал, что человек учился в такой-то школе. Это значит, что где-то есть архив, и архив этой школы переехал в этот архив, а в этом архиве школы, может быть, есть личные дела учеников. И это значит, что ты можешь туда прийти, посмотреть личное дело человека, которого ты разыскиваешь, и узнать о нем, я не знаю, что он подрался с одноклассником, и он вдруг становится для тебя как будто более живым и более настоящим. Да, но это, конечно, ужасно интересно. Вот именно, когда ты оживляешь этих давно ушедших людей, и они еще оказываются какими-то твоими родственниками, но то, что ты говоришь, это какой-то немножко другой тип тайны, что ли. То есть ты тоже можешь обнаружить массу всего грустного и странного и так далее, но это от тебя немножко как бы отделено дальше вот этим прошлым временем каким-то, в твоем случае еще вообще это в другом городе и так далее. А здесь это другой тип тайны. Это самая настоящая семейная тайна, та, которая может принести самую настоящую боль. И мы это видим по реакции бабушки и мамы. Да, и не случайно бабушка и мама так как бы от этого морковкина отбрыкиваются. Потому что, ну, очень часто эти истории, ну, правда, про то, я не знаю, как поссорились какие-то люди, про то, кто оказался на самом деле усыновленным, а не родным ребенком. Это, кстати, сейчас обычно принято детям рассказывать, что они усыновленные, а еще совсем недавно почти всегда это скрывалось. Они действительно, такие тайны могут спровоцировать боли. И в этом смысле мне ужасно интересно, что Морковкин, вот как вы уже поняли, он очень такой интересный мальчик, очень клевый какой-то, очень умный. Очень знающий. Очень, да, вот ты как раз говорил, когда мы обсуждали, что он очень самодостаточный какой-то и вообще, ну, в общем, классный чувак. И, кстати, довольно деликатный. Он, например, старается маме не рассказывать подробности про новую папину девушку, которую, вот, как мы уже говорили, зовут девица, она ужасно клевая, у нее татуировка со свинкой Пеппа на руке. Ну, очень классная явно девка, но как бы Марк, ну, как-то понимает, что да, маме это не, ну, неприятно. И мы об этом можем судить, собственно говоря, по ее прозвищу. Да? Она сама себя девицей не называет. Это, видимо, мама говорит: «А, опять он со своей девицей». Да-да-да. Ну и вдруг это превращается в такое семейное прозвище. Это так Марк с мамой ее называют. Да, и при этом он с этим дедушкой, вот с этим вопросом, он, с одной стороны, понимает, что ему надо это все скрывать и не спрашивает ничего напрямую, но, с другой стороны, насколько сильно он волнуется про то, что может причинить боль маме и бабушке. Вот это я бы прямо спросила у Ани. Давай, может быть, это и сделаем. Привет. Привет. Очень странно тут быть без тебя, Анька. Очень странно, что мы говорим по телефону. Слушай, но мы решили тебе позвонить, потому что у нас есть какие-то вопросы, которые, на которые только писатель может ответить. Мы вот обсудили только что, что Морковкин такой вроде деликатный чувак и старается маме лишний раз про девицу ничего не сказать, и так всех любит, и всякое такое, но при этом, значит, вот раскапывая всю эту историю про дедушку, вот он не боится, что он сделает ужасно больно маме или бабушке? Во-первых, он уже заинтересовался. Ты вот сама подумай, если бы ты нашла на фотографии что-то очень интересное, какую-нибудь тайну, как тут остановиться? Тут уже никакая деликатность не поможет. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, не то чтобы он какой-то невероятно деликатный. Как он себя ведет с красозайцем, например? А красозаец — это ухажер мамы, который очень противный, очень да? противный. Зовут его красозайцем, потому что по выражению, по наблюдению Морковкина, он напоминает одновременно и зайца, и крысу, потому что у него верхняя челюсть так нависает над нижней характерным образом. Надо признать, что Аня права. Если вспомнить, то Морковкин бывает весьма неделикатным. И когда он замечает, например, что мама ему говорит: ешь брокколи, типа, нельзя есть только то, что ты хочешь, вот, ешь брокколи, он говорит, а он, показывая на красозайца, который сидит тут же, брокколи не ест. Слушай, у меня еще один важный вопрос, который всегда приятно задать писателю. Вот, какие у тебя творческие планы? Это будет последний вопрос. Когда я читал детям эту книжку, тут нужно понимать некоторую специфику, что мои дети, ну, мы дружим с семьями, да, и поэтому мои дети хорошо знают Аню и хорошо знают ее детей, и даже кошки мы имеем, как мы уже рассказывали выше, прямое отношение. Вот. И вот дети меня все время спрашивали, а вот Морковкин — это Петя, а вот это вот это про Аню, насколько это близко к твоей семье, к твоей жизни, насколько мир вот этот Морковкина похож на твой настоящий мир? Ну, во-первых, он, конечно, похож, потому что это наш бывший дом. И дом, который я описываю, это дом, в котором мы жили последние 3,5 года, дом, в котором я начала писать эту книжку. Это наши окна нашей квартиры, часть окон, действительно выходила на вокзальную площадь. И действительно, перед сном мы слышали какие-то бу-бу-бу-бу-бу, отправляется до станции. Что касается героев, то сложный вопрос. Мама — это не я. Я ее даже себе очень хорошо представляю. Мне кажется, что она такая высокая, тонкая. Что это уже значит, что она не похожа на меня, потому что я не высокая и не тонкая. Но она на самом деле по поведению на меня не похожа. Она как-то гораздо, мне кажется, спокойнее, мягче, не знаю. А вот ее отношения с ее сыном похожи на мои отношения с Петей в том возрасте, когда я начинала в его, в Петином возрасте, когда я начинала писать малыш, что ему тогда было 9. Мне кажется, это такой период, когда вообще у ребенка с мамой очень какие-то нежные и такие сильные отношения. И вот это, конечно, оно прям взялось из жизни. Ну и, наконец, отвечая на вопрос, Морковкин ли Петя, и Петя ли Морковкин, то нет. Это все-таки другой ребенок, но он у Пети очень много всего взял. Например, всякие выражения типа «чертики-бортики» и какие-то реакции, они, конечно, я очень во многом брала из жизни. Страсть к безумным фактам, потому что Петя, правда, меня мог разбудить с криками: «Ты знаешь, что твой кишечник столько-то метров в длину?» Подожди, но при этом мама, понятно, не ты, но при этом ты себе сделала татуировку со свинкой Пеппой, как у девицы, но девица тоже какая-то не ты. Значит, хронология такая. Я очень давно хотела сделать себе татуировку со свинкой Пеппой, но не могла на это решиться. Потом, в какой-то момент, когда я уже почти написала налажку, но меня не сходили с концами, и мне очень понятно, как он опознает дедушку и что там не так, я уже в самом конце придумала ход с татуировкой. И подумала, что у девицы будет татуировка свинка Пеппа, которую я всегда хотела себе сделать. И когда я уже написала книжку, я подумала, вот теперь я могу все-таки сделать татуировку со свинкой Пеппой. Да, я поясню, что вот в этом потрясающем расследовании, которое проводит Марк, там большое значение имеет татуировка, которую он тоже разглядывает на фотографии бабушки в отражении. Татуировка вообще часто в детективах имеет большое значение, и тут тоже не исключение. Слушай, вот ты рассказала, что это та квартира, о которой ты пишешь, это ваша квартира, и я понял, что мы забыли сказать, наверное, важную вещь. Помимо того, что в жизни Морковкина существует вот этот постоянный интерес, кто же был маминым папой, есть еще одно его стремление. Это уналашка. Когда он засыпает, их квартира находится рядом с вокзалом, он слышит, как диктор на вокзале объявляет что-то такое похожее про уналашку. Но на самом деле уналашка находится очень далеко, а именно рядом с Аляской. Это было очень смешно, потому что мой папа, когда прочитал, он шел ко мне с прослезенными глазами и сказал: «Ты слышал, да, что поезд едет в Кандалакшу?» Я сказал: «Что?» «Ну, в Кандалакшу, в смысле? Ну, понятно, что он слышал Кандалакшу, а слышал с уналашкой. Я вообще даже знаю, что такое Кандалакша». Кандалакша — это в Мурманской области, да. Вот. И он решил, что я слышал вполне конкретную какую-то... Ну, в смысле, что реально есть очень похожее слово, которое там объявляет на станции. Ты будешь смеяться, но это была ровно моя мысль. То есть, когда я прочитал про то, что он слышит, что поезд отправляется в Уналашку, я стал думать, а что же он может слышать на самом деле, и тоже подумал про Кандалакшу. Да-да. Ань, спасибо большое. Спасибо, Анька. Пока. Всем пока. Увидимся на следующем эксперт патронами. Да-да-да-да-да. Ладно, целую. Спасибо. Пока. Надо сказать, что для меня Уналашка была очень родным местом еще до того, как я узнал, что Аня написала такую книжку «Давай поедем в Уналашку», потому что, когда я работал в журнале «Esquire» несколько лет назад, так получилось совершенно случайно, что я про этот город писал материал, а именно переводил сообщения, которые жители этой Уналашки, которые находятся рядом с Аляской, и в этом городе происходят удивительные вещи. В общем, суть материала была в том, что кто-то, по-моему, Мика Голубовский, нашел архив сообщений, с которыми жители звонили в службу 911, то есть какие-то специальные срочные службы, да? Там полиция, скорая помощь и так далее. Ну да, как у нас 112. Да, и вот архив этих сообщений показывал, насколько яркая жизнь в этой Уналашке. Я зачту парочку, и я думаю, вы сразу поймете, почему я тоже, как и Морковкин, очень хотел бы попасть в Уналашку. Женщина сообщила, что неизвестный на другом берегу канала топчет какие-то предметы на снегу, а затем бросает их в воду. Полицейские обнаружили на месте разгневанного мужчину, который заявил, что пытался кепкой отогнать агрессивную лису. Я тоже теперь хочу налажку. Ну вот тебе еще одно. Футбольные ворота снесло ветром с одного края поля на другой, и теперь они лежат возле забора. Звонивший выразил беспокойство, что ветер перенесет ворота через забор, и они упадут на близлежащие дома. В общем, потрясающее место. С другой стороны, опасное место, агрессивные лисы, летающие ворота. Там еще бродят раненые орлы, и иногда сходят небольшие лавины. Ну вот еще прекрасное. Отец обеспокоен тем, что его дочь плохо выбирает друзей. Это мы в прошлом выпуске как раз у нас тоже как на уналашке бывает. Но я на самом деле хотел бы еще чуть-чуть вернуться к самому расследованию, потому что, мне кажется, мы не рассказали, как, собственно говоря, Марковкин его проворачивает. Что когда он находит в отражении какого-то человека с фотоаппаратом, он обнаруживает, что на фотоаппарате написано «Ад». Астра. И он сначала не знает, что это такое, он начинает, как всегда, все это гуглить. И с помощью преподавателя своего фотокружка, Макса, кстати, этот Макс и помог ему увеличить сначала эту фотографию, чтобы вообще там можно было что-то разобрать, он понимает, что это название фотоаппарата. И оказывается, что это суперлимитированная коллекция фотоаппаратов Ad Astra, которые выдают только в качестве премии. Их там в мире обладателей этих фотоаппаратов очень мало. Соответственно, круг людей, которые могут быть изображены на этой самой бабушкиной фотографии, резко сужается. И дальше, вот я уже говорил, что я Марковкиным восхищаюсь, но то, чтобы ребенок там в таком возрасте нашел всех этих обладателей фотоаппаратов, написал бы им письмо, да еще и на английском, получил бы от них ответы, все это бы сопоставил. В общем, не будем, как говорится, рассказывать развязку, но сам процесс расследования ужасно увлекательный, крутой, и я могу даже сказать так по-журналистски, что он очень грамотный. Да, но вот тебя завораживало расследование, а я все время думала, а что же... Ну, когда он найдет свой ответ, что же будет? Потому что... Явно будет Бэмс. Да, будет Бэмс. И, ну, как бы, какой он будет, и как все отреагируют, и как получится, не получится, а вдруг ничего не получится. Ну, в общем, не хочу рассказывать, чем кончилось, но очень понятно, на самом деле, что что бы Марковкин не нашел, это прямым образом повлияет и на маму, и на бабушку. Но всю книжку нам рассказывают, как эти трое друг друга любят, при том, что мама с бабушкой все время ссорится и расходится примерно по всем вопросам, и не исключено, что, может быть, мама даже не так уж и рада, что бабушка ей никогда не рассказывала, кто ее папа и всякое такое, но у них большой запас прочности. Ну, все ссоры заканчиваются примирением, да, то есть это... Причем мама это делает уже почти профессионально. Засылает Марковкина с букетом цветов. Но это не значит, что это какое-то лицемерное примирение. Нет, действительно, они, несмотря на все расхождения, обычные ссоры, они всегда мирятся и действительно ужасно друг друга любят. Да, и это, собственно, вот всю книжку как бы дает надежду на то, что бы они там ни узнали, и чем бы это ни кончилось, что они это смогут пройти вместе. Вот что я хотел спросить. Так как я новый ведущий «Экспекта Патронума» всего, видимо, на один раз, то я хочу воспользоваться возможностью. Вы обычно рассказываете еще всякие ужасно увлекательные истории из своей биографии. У тебя были какие-то такие семейные тайны, ну, конечно, которые ты могла бы раскрыть? Вообще, честно, я не знаю, не факт, что существуют семьи, в которых нету тайн. Мне кажется, всегда есть какие-то. Видимо, ну, про это написано очень много взрослых книг, и это не только детективы, это огромные саги и всякое такое. И у меня был такой случай довольно ужасный, когда я когда была довольно маленькая, ну, реально, мне кажется, я была не сильно старше Марковкина. Не оправдывайся, мы все поняли. Ну, может быть, и постарше. Ну, в общем, я спорила со своим другом, доказывая ему, что тети могут быть младше племянников. О, Господи. Да. И в пылу спора я ему говорю, ну, ведь твоя тетя стала твоей тетей сразу, как родилась. И он такой, чего? И выяснилось, вот, что он не знал. А-а. Да, и выяснилось, в общем, что я ему как бы рассказала, что его дедушка родил ребеночка. Но... И у него есть тетя, о которой он даже и не подозревал. Нет. Ну, и, наверное, он бы узнал об этом и без меня, но, наверное, он бы узнал об этом как-то по-другому, может быть, от дедушки или, может быть, от своей мамы. Ну, то есть, как бы, неприятность с этими тайнами еще и в том, что иногда они вскрываются совсем не так, как все предполагали, и... Без всякого расследования. И без всякого расследования, и, в общем, я помню, что я ужасно рыдала, потому что какая бы я ни была там маленькая и глупая, я понимала, что я как бы вскрыла большую-большую вещь, угу. И при этом не имею к ней никакого отношения. Я не могу это ни исправить, ни как-то помочь, вообще ничего не могу, только могу, значит, рыдать. Ну, надо признать, аргумент в споре был крутой. О, да, супер, просто. Да у тебя-то, господи, что тут спорить-то? На самом деле, это вообще такая совершенно книжная ситуация, но это было в реальной жизни, да. На самом деле, ну, какие-то секреты и так далее... Мне кажется, у любого что-то такое было и есть, может быть. Но я помню такую странную историю, что я однажды увидел одного из своих многочисленных братьев с другой девушкой на улице. То есть она... С другой не... относительно кого? Относительно той, которую как бы мы знали, что это его девушка. То есть была какая-то девушка, ну, не то, что официально, да, но... А тут, бац, он... с какой-то другой... В общем, скажем так, ситуация была такая, что я понимал, что это точно тайна. И я совершенно не понимал, как реагировать, и меня это сильно как-то удивило. Это все было совершенно внезапно. Действительно, я просто шел по улице и увидел, а они меня не видели. И, в общем, я очень благодарен своему мозгу, потому что мозг в этой сложной ситуации сделал следующее. Он просто... полностью убедил меня, что это не они. О, конечно, как мило. Это, конечно, были они. И сейчас я понимаю, что... Ну, понятно, это было куча лет назад, и совершенно это все абсолютно неважно, но сейчас я понимаю, что совершенно не все тайны требуют вообще-то расследования, потому что, ну... Я понимаю, что, слава богу, я не стал там что-то выяснять, спрашивать, потому что вообще-то есть чужие дела, в которые действительно как-то не надо, ну, лезть, что бы ты ни видел, да, и это, конечно, всегда такая тонкая грань. И мы не... про Марковкина действительно было интересно, что он как будто эту грань преодолевает, но, может быть, благодаря как раз той любви, о которой ты говорила, да, что он... хочет искренне для мамы, чтобы у нее был папа. Ну, потому что он очень любит своего папу. Да, он очень любит своего папу, и он понимает, как это круто, и так далее. И он хочет помочь, и он просто ну, не может как бы причинить какую-то боль. Ну, мне кажется, по крайней мере, это количество любви действительно может спасти от боли. Да. Несмотря на то, что это необычный выпуск, мы, как обычно, порекомендуем книжки, которые нам кажутся похожи или не похожи, но на ту же тему, или просто почему-то нам кажется связаны с этим выпуском. Да, я, пожалуй, посоветую два детектива. Два детектива одной писательницы, которая регулярно фигурирует в подкасте «Экспекта Патронум». Это Астрид Лингрен. Один детектив — это Калли Блумквист. Книжка про мальчика, который живет в очень тихом городе, очень спокойном и очень хочет расследовать преступления. И однажды ему все-таки Везет. А вторая книжка — это «Расмус Бродяга», и там не только есть место преступлениям и расследованиям, но еще и это очень семейная история. Там много про семью. Вот, кстати, про историю семьи. Я очень хочу порекомендовать книжку «История старой квартиры». Это, во-первых, очень круто нарисованная книга. Ее нарисовала Аня Десницкая. И в ней рассказывается история семьи. Написала ее Александра Литвина. И это история семьи одной, рассказана через одну такую большую-большую квартиру старую, да, то есть там каждый разворот — это как бы новый период в истории России, то есть сначала СССР, и это просто как целое кино ты смотришь, вот читая эту книжку. Четвертая книжка — это такая супер-классика американской детской литературы. Эта книга из архива миссис Базиль Э. Франквайлер «Самого запутанного в мире». И это книжка про двух детей, сестру и брата, которые сбегают из дома и поселяются в огромном Метрополитен-музее. Это, ну, такой прям большой-большой музей в Нью-Йорке. И, собственно, они там не просто живут, а там происходит некоторое тоже расследование, и они совершают даже некоторые открытия. Ну, в общем, это супер книжка, я ее очень-очень рекомендую. Напоминаю, что этот выпуск мы сделали с потрясающим просто питерским магазином «Подписные издания». Я больше всего люблю рассматривать их Инстаграм, но в целом это магазин, где надо покупать книжки. И, собственно, те книжки, о которых мы говорим в выпусках, тоже там можно будет купить. Да, я, кстати, не так давно был в Питере тоже и заходил в «Подписные издания». И, ну, купил много там всего хорошего, но особенно я обрадовался и удивился. Вот я очень люблю, когда в книжных магазинах ты находишь что-то реально неожиданное. Я очень люблю птиц. Я там нашел двухтомник «Птицы Сибири» и просто страшно был счастлив и тут вот же его купил. Вы не видите, а Саша прям весь засветился, когда сказал «Птицы Сибири», двухтомник «Птицы Сибири». Да, ну, в общем, если кто не был, магазин находится на Литейном проспекте в Петербурге, Литейный, 57. А еще у него есть интернет-магазин подписные.ру. И там, если ввести промокод «Патроном», то будет скидка 15%. Слушайте наш подкаст везде, где вы привыкли. На Яндекс.Музыке, во ВКонтакте, на Кастбоксе, в Apple подкастах, радио «Арзамас» и в нашем новом потрясающем приложении «Гусь-гусь». Да, особенно в «Гусь-гусе». Это, скажу я, всегда мечтал. Мы благодарим редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, композитора Михаила Сарабьянова и студию «Резонант Артс». А я очень благодарю Сашу Борзенко, который помог нам с Аней в этой непростой ситуации и пришел. И на самом деле очень классно было вести с тобой подкаст. Спасибо большое. Счастливо. Пока.